С помощью режима, блондин начал чувствовать чакру нескольких тысяч человек, находящихся у южных ворот. Просканировав людей, парень обнаружил чакру Сая. Так, нашел. Наруто смотрел, что делал Сай. Черт, он в опасности. Узумаки почувствовал опасность, которая исходила от места, куда направлялся брюнет. Надо помочь ему. Парень побежал за помощью к бабушке Шиме. Шима и Фукусаку прибирались в доме, когда Наруто бежал к ним за помощью. «Что случилось, Наруто?» – спросил Джирая, сидевший на крыше. «У Сэя проблемы». Парень отдышался, а потом продолжил. «У моего лучшего друга проблемы в Конохе. Я должен ему помочь». Последние слова блондин уже кричал. Его крик был слышен на всю гору. «Успокойся». Санин появился рядом с ним. «Ты точно уверен, что готов?» Джирая положил свои руки ему на плечи. «Да, я готов». Он посмотрел серьезно на сенсея, в его глазах читался страх за друга. Но всем своим видом блондин показывал, что готов действовать. «Ладно, тогда отправляемся. Ей, Шима, Фукусаку, нам нужна ваша помощь!» Джирая кричал, стучась в дверь. «Не ори, мы все слышали». Фукусаку вышел из дома. «Ма уже отправилась. У вас есть 5 минут на сборы. Откуда ты почувствовал угрозу?» «От базы Анбукорня». Шима бежала мимо резиденции Хокаге. Когда она увидела Данзо с подчиненными, то резко остановилась. Спрятавшись за углом, подавила свою чакру. «Хокаге сама. Нас предали». Капитан отчитывался, сидя на одной коленке. «Кто?» Фуу стоял слева от Данзо. Заметив в кустах движение, бросил парочку кунаев. Кунаи попали в чернильные змеи. «Что там, Фуу?» Данзо повернулся к нему, дав сигнал капитану искать предателя. «Чернила, господин». «Какие еще нафиг чернила?» Четвертый был ошарашен, когда сам посмотрел на них. «Что такое?» Фуу смотрел то на чернила, то на Данзо. «Ничего. Похоже, мертвец вернулся с того света». Через минуту перед ним появился Таруни со своим отрядом. «Господин Хокаге», — поклонился Таруни, передав ему список погибших. «Враг подорвал вход на новой базе. Все, кто там были, погребены заживо». «Даже так?» Старик сильно разозлился. «Вот сучиныш, господин, кто это может быть?» Таруни не понимал, зачем это все было нужно. «Фуу, Таруни, готовьте кланы Учиха и Хьюга. Пускай начнут поиски». Шима прослушала весь разговор, после чего поднялась на верхушку дома. Техника призыва. Сложив печати, перед ней появились три тени. «Ма, почему так долго?» Фукусаку мило улыбнулся ей. «Я подслушивал разговор Данзо». Жаба запрыгнула на свиток, а потом на левое плечо Джирай. Данзо начал поиски Сэя, подключив кланы Учиха и Хьюга. «Сэя не нашли?» «Я сильно волновался за друга». «Нет, но парень подорвал вход на новую базу корня. Теперь большая часть людей, Данзо, вам не помеха». Шима вздохнула, переведя дыхание. «Ира Саннин, я начну поиски Сэя, а ты?» «А я пока войду в режим отшельника». Джирай сел на крышу, сложив руки вместе. «Мне надо время, чтобы войти в режим. Я не так быстро могу входить в режим жабьего отшельника, как ты». Санин начал впитывать природную чакру. Блондин замер на месте, закрыв глаза. Через минуту парень начал поиски Сэя. Нашел. Узумаки исчез с крыши, как будто его там и не было. Он хороший ученик. Фукусаку порадовался за парня. «А ты, малыш Джирая, без нашей помощи так и не смог полностью контролировать природную чакру, но зато хоть не похож на жабу, как в прошлый раз. Наруто мне дал много идей, как лучше контролировать этот режим. Я незаметно проник на базу, сначала начал осматривать комнаты на верхнем этаже, и тут я услышал голос людей, ищущих Сэя. По голосам их было примерно 6 человек. Капитан, думаете, он придет на главную базу? Придет или нет? Это приказ, Хокаге». Анбу почувствовал, что за ними наблюдают, и кинул кунай. Другие бойцы тоже приготовились к схватке. «Я поймал кунай и скрылся в темном углу. Ты же...» Он не успел договорить, как исчез из поля зрения своих подчиненных. Бойцы, которые стояли, вдруг упали на землю, а их капитана я схватил за горло и поднял. «Где он? Что? Какого черта ты здесь делаешь?» И как только он спросил это, я сдавил его горло еще сильнее. «Здесь я задаю вопросы. Где Сай? Не знаю, кто это. Что?» Я ослабил хватку и тем самым дал ланбушнику возможность для атаки. Он коленом ударил меня по лицу. Думал, что освободится от хватки, но его надежды не оправдались. Я просто свернул ему шею. Анбушник в последний момент своей жизни увидел холодные стальные глаза. Дальше я бросил тело и исчез с этого места. Где же ты, Сай? Я захотел еще раз использовать поиск, но тут вокруг меня уже собрались другие бойцы корня. Черт, да сколько их тут, такими темпами я не скоро найду друга. Бой начался без каких-либо слов. Сай уже давно пришел на главную базу корня. Он сумел пройти дальше, чем думал, база почти была пуста. Сай вошел в лабораторию, там сидел человек в белом халате. «Кто вы?» – спросил человек. На вид ему было 55-59, черные волосы с сединой. Он оторвался от микроскопа и повернулся к парню, поправил свои очки, чтобы внимательно рассмотреть вошедшего человека. «Я, что сказать, вы, наверное, тут чтобы защитить меня?» «Да, да, в наших рядах появился предатель, он может ворваться сюда». Он быстро осмотрелся и увидел нечто интересное. «А что это?» Он указал на документы с надписью «Совершенно секретно». «Это не ваше дело, вы здесь для охраны, вот и все. Делайте свою работу и не мешайте мне», — сказал ученый, не отрываясь от микроскопа. «Ах ты, старый пердун, я не только для охраны. Многие находящиеся документы представляют опасность для Данза сама. Вот поэтому я должен избавиться от этих бумаг, которые представляют угрозу. Вы ведь понимаете, что я имею в виду». «Хэмэм», — ученый начал думать, — «возможно, вы правы. Извините, я слишком устал. Это план по захвату и извлечению Кьюби из Узумаки Наруто». «Что, этот документ тоже был подлинным? Значит, они уже готовятся найти и схватить Наруто. А зачем извлекать Кьюби? Надо узнать от него как можно больше и передать информацию Какаши. Как вы знаете, Данза начал терять свое влияние, и из-за этого он решил ускорить свой план. Зачем? Наверное, он боится, что Дайме потребует отставки его. Получается, есть замена?» «Да, это принцесса Цунади». Ученый так ни разу не оторвался от микроскопа. «Понятно. А вы над чем работаете?» «Я работаю над доработкой нового оружия». Ученый указал на ящик, который стоял в углу комнаты. «В ящике находится доработанный двигатель. Теперь его хватит на 5 выстрелов, а не на 2. Он снова начал смотреть в микроскоп. «Чертов старик, ты хоть понимаешь, что это такое? Из-за этого оружия в будущем пострадает много людей». Сай злобно посмотрел на ученого, но из-за маски этого не было видно. На другом столе стоял кувшин с кофе. Брюнет подошел и налил 2 кофе. Взяв с соседнего стола какую-то пробирку с серой жидкостью, накапал все содержимое в кофе. «Док, держите». Подал ему кофе. «О, спасибо, без него я здесь не продержался бы». Он выпил кофе. «Как вкусно». Ученый, допив кофе, заново принялся за работу. «Меня вызвали по рации. Скоро сюда прибудут другие люди. Не открывайте дверь, пока они не прибудут. Вы поняли? Хорошо, тогда я ухожу». Сай достал взрывные свитки, незаметно кинул их на ящик. После вышел из комнаты. Закрыв дверь, он услышал щелчок от замка. «Похоже, все идет по плану». Он достал из внутреннего кармана бумагу и чернила. «Этого, наверное, хватит для того, чтобы посадить Данза». Поднявшись на этаж выше, он наткнулся на патруль. «Эй, что ты здесь делаешь?» — спросил анбушник в белом плаще. «Для смены еще рано». «Черт». Сай не знал, что ответить. «Я тебя спрашиваю, оглох что ли?» Он начал приближаться. «Плохо, очень плохо. Что делать? Если поднять шум здесь, сюда сбегутся другие люди Данза. Что здесь происходит?» — послышался голос позади капитана. «Этот голос не может быть. О, господин Данза сама». Анбушник поклонился. Данза вышел из-за дерева, вместе с ним было еще 2 человека. «Данза, что он здесь делает?» — раздался взрыв. Сай схватил капитана и прикрылся им от взрывной волны. Взрыв был такой мощи, что верхний этаж стал рушиться, на нижний взорвался двигатель для пушки с заряженной чакрой. Сай даже представить не мог, что взрыв будет такой мощи. «Что это?» — спросил Таруни у Данза. «Кажется, двигатель для пушки взорвался». «Фу», — ответил на вопрос Данза сама, — «наши люди обнаружили Узумаки Наруто. Сейчас они сражаются с ним. Что нам делать? Уносим ноги отсюда. Но его ни в коем случае не убивайте, он нужен мне живым». «Как прикажете. А что делать с ним?» — телохранитель Данза указал на парня, который следовал за ними. «Поймать незамедлительно, когда только выберемся отсюда». Троица выбралась другим, запасным путем, потеряв парня из виду. Чуть позже четвертый отправил Фуу и Таруни на поимку Сэя и Наруто. Другие члены корня сражались с Наруто, но противник был слишком быстрым и сильным для них. Черт, да сколько их тут, вылезают отовсюду как тараканы. Наруто вырубил уже 9-го своего оппонента. Что вы делаете? Нам надо его схватить, давайте нападайте, кричал их командир. Внезапно на нижних этажах произошел сильный взрыв. Этаж начал рушиться, вместе со всеми шиноби. Черт, что же произошло? Наруто, не врубаясь, прыгнул на перекладину, унося ноги наверх. Техника ветра, Разин-сюрикен. Наруто кинул Разин-сюрикен в огромную каменную глыбу. Глыбой оказалась часть одной из комнаты верхнего этажа. Уничтожив глыбу, на парня начала падать резиденция Хокаге. Ах ты мать твою, Курама, помоги мне, пожалуйста. Блондин стоял перед клеткой Кьюби, в надежде, что лис поможет. Опять ты, куда ты теперь вляпался? Лис, как всегда, спал. На меня падает резиденция Хокаге. У меня мало времени. Ты и так забрал мою чакру. Ее будет достаточно. Курама тихо рыкнул, давая знак, что не намерен больше разговаривать. Ладно, Узумаки уже был в режиме отшельника, добавил только чакру лиса. Создав планетарный Разинган, ударил в основание резиденции. И не ожидал, что будет настолько мощно, что разнес не только основание, но и несколько этажей. Резиденция рухнула, убив всех тех, кто не смог вовремя выбраться с нижних этажей базы. Фуу и Таруни появились возле места, где раньше стояла резиденция. Черт, вы видите его? Спросил Фуу у командира Анбуучих. Нет, никто еще не выбрался из-под завала. Капитан подал сигнал напасть на Фуу и Таруни. Шестеро Учих синхронно сложили печать техники огня. Катон, огромный огненный шар. Из ртов Учих полетели 6 огненных шаров в сторону Фуу и Таруни. Таруни молниеносно среагировал, создав 5-сантиметровую стенку из огромного количества жуков. Огненные шары столкнулись со стеной жуков. Жуки сгорели, но выполнили свое предназначение. Фуу тоже не стоял на месте. Достал из сумки дымовые бомбы, бросив их под ноги. Капитан кинул сюрикены в сторону дыма, но сюрикены пролетели сквозь дым и воткнулись в дерево. Черт, их там нет, не расслабляйтесь, парни. Бой только начался. Капитан снял с лица маску и выбросил ее. Ей, трусы. Может, продолжим, или вы испугались нас? Капитаном оказался Учиха Фугагу, отец Саски и Итачи. Мы не дураки, чтобы нападать в открытую. Таруни зубами снял перчатки с рук, скинув курточку с себя. Все его тело приняло фиолетовый окрас. Он достал кунай и кинул их Фугагу. Капитан пригнулся и кинул в ответ сюрикены. Атаки не достали никого. Тогда Таруни решил использовать микроскопических жуков на своих руках и перешел в ближний бой. Учиха уходил от его прямых атак, но не контратаковал его, а наоборот заставлял двигаться за ним. Таруни не прекращал атаковать своего оппонента. Когда они добрались до крыши резиденции, Фугагу ехидно улыбнулся, отпрыгнув в сторону. Под ногами Таруни пошли огромные трещины. Абурами оказался в центре ловушки. Огромный Адама Разинган. Наруто разнес крышу резиденции вместе с врагом. Таруни закрутило так быстро, что разорвало живот, отправив его в далекий полет. Молодец, Узумаки Наруто. Фугагу подошел к парню, пожав ему руку. Ей, а где другой? Вспомнив про другого, они посмотрели в сторону, где было сражение между Фуу и 5 Учихами. Мне нужно срочно найти Сая, нет времени сражаться. Я оставлю с вами клона. Клон Наруто побежал на помощь, а оригинал присел и начал концентрировать природную чакру. А, Сай. Наруто быстро встал на ноги. Его чакра почти иссякла. Не может быть. Сай встретился с Данзо на полигоне, где Хокаге обучает своих подчиненных лишаться всех своих эмоций. Сай решил сразиться с ним. Если бы он решил бежать, то это лишь облегчило бы работу для Данзо. Я хочу знать, как ты выжил. Данзо смотрел на парня, не веря своим глазам. Что это все устроил Сай? Сай снял маску, достав запасной свиток и кисть. Это долгая история, тебе ее не обязательно знать. Я вернулся из-за одной девушки. Брюнет улыбнулся, вспомнив приятный момент. У Сая потекли слезы, когда он вспомнил те времена, когда они с блондином еще не нашли свиток. Вокруг их двоих появилась небольшая группа шиноби и спасенные парнем жители Конохи. Среди группы шиноби стояла Ина. Эту девушку зовут Яманака Ина. Она и Хината погибли у нас на руках. После 4-й Великой Войны Шиноби никто не понимал, о чем говорил Сай. Когда парень заметил ее, то вытер слезы. Посмотрев в глаза Данзо, брюнет достал свиток и кисть. Молниеносно начал рисовать гигантов и тигров. Нимпа. Чоуджигига, все что он нарисовал выпрыгнуло из свитка, напав на Данза. Шимура отбивался с помощью трости, но одного тигра все же пропустил. Тигр хотел вцепиться в горло, но тигра сбила тело Таруни. Что, Таруни? Сай сильно удивился, увидев мертвого Абурами. Значит, Таруни и Фуу проиграли. Данза вытащил правую руку, сняв с нее бинты. Ладно, тогда я не буду больше сдерживаться. Снял подавляющую печать и развязал бинты. Под бинтами были золотые замки, которые обхватывали всю его правую руку. Все, кто присутствовал на полигоне, открыли глаза от сильного удивления. После того, когда Данза снял замки, на плече было видно лицо первого Хокаге, и по всей руке было 10 шаринганов. Так значит, вот куда пропал отряд Учихи Шисуи. Из толпы вышел Учиха Хага. Что ты с ними сделал? Сам видишь. Данза показал всем руку, думая, что напугает их. Их было 5. Вызвав команду Шисуи на разговор, я подготовил ловушку для них. Ехидно улыбаясь, накапливал чакру в правой руке. Трое только получили шаринган и не понимали, как им пользоваться. Поэтому их быстро схватили, а вот с Шисуи пришлось повозиться. Но он успел удрать. Шисуи даже не пытался спасти их. Просто бросил свою команду, убегая с поджатым хвостом. Смех закончился в тот момент, когда Данза накопил достаточное количество чакры в правой руке. Футон. Огромный вакуумный снаряд. Сложив печати, Данза набрал воздух, а потом выпустил огромный поток воздуха, преобразуя его в ветряной снаряд. Выстрелив в парня, быстро достал кунай. Ветряной снаряд не достигает цели, попадая в чернильного гиганта. Происходит мощный взрыв, из-за которого поднялась пыль. Но среди этого дыма можно было увидеть две фигуры людей. Одна из них лежала, а другая стояла. Тем, кто стоял, был Сай. Он смотрел на тело Данза, из груди которого торчал короткий меч. «Теперь все ты проиграл». Он повернулся в направлении деревни. «Не думаю, что ты победил меня». Шимура смотрел на спину брюнета, ехидно улыбаясь над ним. «Что? Ну как? Я почувствовал, что убил тебя». Сай не верил своим глазам, смотря на живого Данза. «Подумаешь об этом, Ваду». Данза молниеносно вытащил меч, проткнув Сая насквозь. Кровь брызнула на лицо старика, забрызгав его одежду. От удара брюнет попятился назад, упав на колени. «Это же!» Он заметил, как один из шаринганов на его руке закрылся. Данза, ничего не отвечая, вытащил меч, для того чтобы добить его. Замахнувшись, меч воткнулся в землю, не попав по цели. «Что?» Перед ним оказалась лужа чернил. В больнице Цунади попивала чай, чтобы успокоить нервы. Сакура и Шизуни разбирали громадное количество бумаг, которые были разбросаны по кабинету. Поросенок сидел на столе и смотрел на это. «Цунади сама, хотя бы делайте вид, что вы работаете», сказала Шизуни. «Хорошо, хорошо». Цунади тоже начала разбирать бумаги, которые лежали на столе. Кто же мог подумать, что так произойдет? Сакура тоже собирала документы. «Это все Джирая. Вместо того, чтобы войти, как нормальные люди через дверь, решил залезть через окно. Это он тут должен работать, а не мы», гневно сказала Цунади. «Что поделать? Вы ведь ударили его, да так, что он не придет в сознание до вечера». Шизуни поставила на стол вторую кипу документов, которую она собрала. «А зачем Джирая сама приходил, учитель?» спросила Сакура. «Не знаю, он не успел сказать». Сакура собрала свою часть документов и поставила на стол, и тут она заметила блеск в окне. «Что это?» Она подошла к окну, чтобы получше рассмотреть, что это было. «В чем дело, Сакура?» спросила Шизуни. «Звезда, нет, молния». Сакура видела, что к ним приближается что-то очень быстрое. «Что там?» Цунади тоже подошла к окну, и к этому времени неизвестный объект уже вплотную приблизился к зданию. «Берегись!» Цунади оттолкнула Сакуру от окна и сама тоже отпрыгнула от опасного места. Неизвестный объект столкнулся со зданием, пробив стену. Цунади и все остальные в комнате увидели Наруто. «Цунади Баачан, извините, не рассчитал силу». Блондин вылетел из кабинета так быстро, как и влетел туда. «Что? Когда это?» Наруто вернулся. Никто не понимал, что происходит. «Так вот почему Джирая появился тут». Сакура схватила медицинскую сумку, выпрыгнула через окно, последовав за Наруто. Шимура повернулся к жителям, в предвкушении напасть на них. «Почему вы не нападаете?» Сай попросил не лезть на рожон, только когда он подаст сигнал. Ина ответила на его вопрос, не отрывая взгляда от правой руки. «Хагаимен, а где он?» Меч вылез из живота старика. «Здесь». За спиной стоял Сай. Вытаскивая медленно меч, брюнет наблюдал за шаринганами, но Данзо исчез, как иллюзия. «Я смотрю, ты хорошо подготовился». Старик находился на ветке дерева. Сай не понимал, что происходит. «Я тебя дважды убил. Почему ты живой?» Брюнет не понимал, что происходит. Он снова увидел, как еще один шаринган закрылся. Шимура посмотрел на парня, а потом перевел взгляд на Фуу. «Докладывай. Большая часть печатей уничтожена. Так что, где-то 1-3 шиноби, под вашим контролем». Отдышавшись, Фуу поклонился. «Кто убил Таруни?» «Узумаки Наруто ищет вон того парня, но он сильно задержится. Я выпустил их, когда заметал следы». На лице Яманака было видно сильную обиду от поражения. «Ты все уничтожил?» Старик спрыгнул с дерева, приземлившись рядом с Фуу. «Да, господин, все сделал по вашей инструкции». «Хорошо, тогда нам надо здесь заканчивать». Повернувшись к парню, Хокаге достал кунай. «Игры кончились. Фуу, не вмешивайся. Футон, клинки ветра». Данзо набрал воздуха, а потом выпустил его на кунай, превращая в зеленый ветряной меч. Брюнет встал в боевую стойку. Они смотрели в глаза друг другу, ожидая определенной минуты. Как только Фуу спрятался, Сай начал рисовать и атаковать Шимуру. Тигры, гиганты, под сильным напором, атаковали Данзо. Старик успевал только защищаться, отходя назад к чаще леса. Их двоих взяли в кольцо, не давая бывшему Хокаге сбежать. Перестав рисовать, парень взлетел на птице. Наблюдать сверху, за стариком. Четвертый отвлекся на птицу, пропустив укус тигра. Тигр молниеносным прыжком смог откусить правую ладонь, давая гигантам добивать старика. Сай наблюдал за Данзо, не отрывая взгляда. Но Шимура снова исчез и появился рядом с Фуу. «Нам надо уходить, господин Данзо». Фуу посмотрел на руку, когда закрылся третий шаринган. «Нет, еще рано». Данзо снял бинты с головы, освобождая глаз Шисуи. «Мне нужно немного времени». Данзо перестал копить чакру в руке, перенаправив ее в правый глаз. «Это техника». Учиха Хага, еще понаблюдав за боем, кое-что понял. «Что за технику Данзо использует?» Обратилась к нему Ина. «Из-за ноги. Запретная техника моего клана». Хага ринулся на помощь Саю. «Сай, Сай, будь осторожен, это из-за ноги его нужно». Хага бежал и орал, придумывая, как бороться с Данзо. «Из-за ноги». Но брюнет завис на мгновение, широко открыв глаза. «Точно, как же я мог забыть?» Машинально достал меч, направив птицу в сторону Данзо. Падение было недолгим. Птица проломила ветки, воткнулась клювом в грудь четвертого. Фуу спрыгнул с ветки, уйдя от атаки Сая. «Думал, убьешь меня?» Фу встал в боевую стойку. «Ага, типа того». Парень улыбнулся, глядя на него. Данзо появился рядом с Фуу. Сай увидел, как еще один шаринган закрылся. «Ей, Данзо». Хага появился за его спиной, воткнув кунай ему в затылок. «Ты следующий». Вытащил кунай, бросив его Фуу. «Сай, я займусь этим, а ты заставляй Данзо использовать из-за ноги». Хага накинулся на Яманака с сильным желанием убить его. Наруто бежал в сторону леса, через всю Коноху. Уже долгое время он помогал мирным жителям, спасая их от защитников деревни. Блондин уже с десяток шиноби вырубил, снимая с их шеи контролирующие печати. Как я понял, большую часть людей они еще до диверсии Сая освободили. «Ей, Асума-сенси, сколько еще людей под контролем?» Парень продвигался дальше по крышам. «Немного осталось. Отправляйся на помощь Саю. Ему нужна поддержка больше, чем здесь. Мы справимся сами». Асума побежал в другую сторону. «Что ж, пора». За спиной появилось двое человек. Один был высокого роста, а другой немного ниже. Наруто резко обернулся, кинув два куная. Но нунчаки отбили летящие кунаи. Блондин смотрел на них, но никого не узнавал. Они были одеты в костюмы анбу, с масками на лице. Но такие маски Наруто давно не видел. Маски были не в виде животных, а полностью скрывали лицо, волосы и шею. «Кто вы?» Но ответа он так и не услышал. «Ладно, а что делать?» Тот, что повыше, вышел вперед, достав вторые нунчаки. Другой, что поменьше, отошел назад, давая своему напарнику напасть первым. Множественное теневое клонирование. Около сотни клонов окружили их. «Ну что, начнем веселье?» — хором сказали клоны, полетев на них. Высокий парень с помощью нунчаков выносил всех, кто нападал на него, не давая себя задеть. Двигался очень быстро, как Майта Гай. Блондин был не дурак. Перед боем успел спрятать пару-тройку клонов. Пока клоны сражались с человеком с нунчаками, Наруто отправился в лес, где сражался Сай. Как только блондин покинул их, то в бой пошел напарник Длинного. Для победы в сражении Наруто создал еще 100 клонов. Двое неизвестных выносили их, без всякого труда. Ладно, парни, хватит их жалеть. Переходим к другой тактике. Пару клонов сели поглощать природную чакру. Остальные просто отвлекали. Собрав необходимое количество, клоны перестроились в другой порядок. Сначала атаковали клоны с простым Разинганом, а потом уже с Адама Разинганом. Один из клонов сумел попасть по маске. Под маской скрывался Майта Гай, а второй, скорее всего, был Рок Ли. Гай завис на месте. Из рук выпали нунчаки, с шеи отлетела какая-то бумажка. «Где я?» – вслух произнес сенсей, узнав только Наруто. «Гай сенсей, это вы?» Глаза открылись от сильного удивления. «Наруто, что происходит?» Голова сильно болела. «Вы были под контролем Данза». Один из клонов исчез, от удара Ли. «Гай сенсей, я все вам обязательно расскажу, но сначала надо остановить другого». На Гая налетел Рок Ли, ударив своего сенсея в живот. Гай блокировал удар, в ответ нанес удар своей юности. Кулак соприкоснулся с маской, разбив ее. Гай стоял попротив своего любимого ученика. Их взгляды встретились, но Ли смотрел сквозь него, не узнавая никого. Что с ним? Надо снять печать с его шеи, только тогда он придет в себя. Клоны старались сорвать печать, но Ли не давал. Настоящий я сейчас следует к полигону, на помощь Саю. Возле Гая стояло 3 клона, остальные все исчезли. Я все равно мало что понял. Гай сконцентрировался на Ли. Если мы исчезнем, только вы и он останетесь. Клоны побежали в последнюю атаку. Мы его займем, а вы думаете, как снять печать с его шеи. Силу юности так просто не победить, закричал сенсей, бросившись на Ли. Бой с Эйданза продолжался уже около часа. У брюнета заканчивалась чакра, а Данза все нападал. Сдавайся, тебе не победить меня. Старик с ухмылкой на лице атаковал парня. Не сегодня тебе не победить. Сай посмотрел на старика с решимостью погибнуть вместе с ним. Дохмы. Посмотрев на руку, старик перестал использовать шаринганы. У меня остался всего один, а он сильнее, чем я думал. Шимура продолжал смотреть на руку. Техника призыва. Перед ним появился пожиратель кошмаров Баку. Слон застонал на весь лес. Это Фуу отвлекся, получив порез на теле. Хага не остановился на этом. Продолжая нападать, Хага все чаще и чаще стал наносить удары Фуу. Баку открыл пасть, втягивая все, что видел перед собой. Деревья, камни, траву, использованное оружие. Все это втянул Баку. Сай держался изо всех сил, воткнув меч в землю. Хага последовал примеру брюнета, тоже воткнул меч в землю. Фуу не успел схватиться, улетев в пасть слона. Техника огня. Огненный шар. Хага пульнул шар в пасть слона, держась одной рукой за меч. Шар поджег дерево, застрявшее в пасти слона. Баку заревел еще сильнее от ожогов огненного шара. Закрыв пасть, дерево продолжало гореть, сжигая губы животного. Баку хотел потушить хоботом огонь, но только раздувал его. Не получаясь затушить, животное просто исчезло. Ублюдок. Старик пришел в гнев от увиденного. Футон. Вакуумные пули. Данза обстреливал Хага и Сэя, не давая им контратаковать. Силы Сэя были на нуле, но он защищался всем, что попадется под руку. Черт, что же делать? Сай перестал защищаться, получив пулю в желудок. Боль была адской, но недолгой. Снова превратился в черную лужу. Когда он успел, Данза прекратил обстрел, ища своих врагов. «Сай, что будем делать?» – шепотом спрашивал Хага. Они вдвоем прятались за деревьями. «Нужно подать сигнал». Сай выстрелил из хлопушки, дав сигнал о помощи. В небо взлетел красный фейерверк. Дав сигнал, Сай скопил оставшуюся чакру для последней атаки. «Хага, ты отвлекаешь, я добиваю». «Понял?» Сай начал рисовать огромного тигра. Хага вылетел из-за дерева, как метеорит, кидаясь кунаями и сюрикенами во врага. Данза быстро среагировал на атаку, поставив блок, превратив правую руку в дерево. Хага заметил, что Данза может управлять клетками Хаширамы. Решил умереть. Старик заметил, что на него пытаются напасть другие шиноби. «Ха-ха-ха, сначала ты, а потом и остальные». Вернув руку в прежнее состояние, Шимура набросился на Учиху, используя вакуумные пули. Все, кто находился рядом с ними, разделились. Одни помогали Саю, а другие Хага. Пока Шимура был занят подкреплением, несколько шиноби, по просьбе Сая, положили ладошки ему на плечи, передавая чакру. Парень быстро впитывал другую чакру, одновременно дорисовывал тигра. Техника печати. Снаряд пристального взгляда тигра. Из большого свитка вылетел чернильный тигр. Вцепившись в правое плечо старика, стал затягивать в свиток. Запечатав Данза, Сай потерял сознание. Но на землю он не упал, его поймали товарищи. Уложив аккуратно парня на землю, к ним подбежала Ина, начав оказывать первую медицинскую помощь. «Ребята, у него совсем не осталось чакры, нужно срочно доставить его в Канаху». Ина продолжала лечить и передавать понемногу чакры. За ее спиной из ниоткуда появился Наруто. «О-о-о, Наруто, ты давно здесь?» Ина от испуга прекратила отдавать чакру брюнету. «Только нашел вас всех». Присев рядом, коснулся правого плеча Сая, передав чакру Курамы. Чакра обхватила парня, не дав остановиться сердцу. «Ина, ты должна попасть в подсознание Сая». Наруто смотрел на девушку в надежде, что она поможет. Но как это поможет? Ина не понимала, зачем ей это делать. По-другому нельзя. Просто сделай это. Блондин накричал на нее. «Ладно, ладно, я сделаю это». «А-а-а-а-а». Ина закрыла глаза, готовя технику. Нинпа. Техника переноса сознания. Ина оказалась в подсознании Сая. Попав туда, она увидела множественное количество неконтролируемых эмоций. «Что это? Почему я попала сюда? Я вроде должна была попасть к больному месту». Ее любопытство взяло верх, и она решила осмотреться. Увидев справа проход, она заглянула туда. Девушка увидела странные надписи в конце коридора. Ина отправилась по коридору, идя все глубже и глубже, но конца коридора не было видно. Она остановилась, чтобы отдышаться, и как только она успокоилась, то поняла, что она в непонятном месте. «Где это я?» «Сай, что сейчас происходит у тебя в голове?» Ина быстрым шагом направилась вперед, назад она даже не смотрела, у нее не было больше времени, чтобы прогуливаться здесь. Саю может стать еще хуже. Она прошла несколько метров, и вдруг она увидела железные двери. Двери все были покрыты ржавчиной, но ручка двери свидетельствовала, что ей часто пользовались. Ина решила открыть ее, дверь поддалась с трудом. И как только она открыла дверь, она увидела серое пространство. Как оригинально, внушительная дверь, за которой пустота. «Неужели эта пустота убивает тебя?» Она тяжело выдохнула. И тут из пустоты начал светиться маленький огонек. «Что это?» Ина вошла в комнату и последовала за огоньком. Этот огонек непонятно как поманил ее за собой. Дверь медленно закрылась, но Ина этого даже не заметила. Ее взор манил маленький огонек, от теплого света который ей становилось тепло и спокойно на душе. Огонек застыл на месте, Ина подошла к нему и дотронулась указательным пальцем. Свет заполнил пространство вокруг Ина. Она закрыла глаза из-за сильного света, и как только свет ослаб, она открыла глаза. Девушка увидела не серое пространство, а Канаху. Это была их родная деревня, но чуть-чуть другой. Резиденция Хокаге была на два этажа выше, и на скале Хокаге было шесть лиц. Но она не успела рассмотреть лицо пятого и шестого Хокаге, так как она повернулась в другую сторону. Она не могла контролировать свое тело. «Похоже, это воспоминание Сэя», — подумала Ина. «И сейчас я вижу то, что видел он или хочет видеть, или это гендзюцу, наложенное Данза. Воспоминание другой жизни». Парень подошел к Наруто с грустным видом. «Наруто, там Хината и Ина, они умирают». Сай ревел и смотрел на Наруто. Блондин сжал кулаки, ударив в дерево. Повернувшись к Саю, он дал ему платок. Вытерев слезы, они отправились в больницу. Добравшись до больницы, они последовали в палату, где лежали их девушки. Наруто ушел к Хинате, а Сай подошел к Ина. «Как ты, любимая?» Брюнет сел рядом с кроватью, взяв ее руку. «Все хорошо, любимый». Закашлялась кровью. «Не переживай, с тобой будет все хорошо, главное живи сейчас, Ли». Ина улыбнулась, закрывая глаза. Брюнет схватил ее за другую руку, не веря, что ее больше нет. «Спи спокойно, любимая», — прошептав на ушко, парень встал, аккуратно сложив ее руки, вышел из палаты. Выходя из больницы, Сай увидел Наруто, сидевшего на скамейке. Сев к нему, парень достал две бутылки спирта. Одну дал Наруто, другую себе. Выпив залпом бутылку, брюнет потащил его в кафе. Найдя полуразрушенное кафе, ребята зашли и сели за столик возле бара. Заказав выпивки, они начали заливать горе потери. Выпили очень много, а потом решили посидеть возле пруда, где и уснули. «Что, я умерла?» Но на этом все не закончилось. Воспоминания пошли дальше, и Ина решила посмотреть, что же снилось Саю.

За спиной девушки появился Сай. Развернув ее к себе, он нежно поцеловал ее в губы. «Спасибо, что облегчила боль, но на сегодня хватит экскурсий. Иная, буду в порядке. Возвращайся. Как только я очнусь, поговорим и обсудим все, что захочешь». Сай отпустил девушку, и она прервала свою технику. В настоящем мире прошло около 20 минут, когда Ина вернулась в свое тело. «Что случилось, Ина?» – спросил Наруто, глядя на умиротворенного брюнета. «Не знаю». Ина приходила в себя после случившегося. «Ему просто нужно отдохнуть, я останусь с ним сегодня. Нужно понаблюдать до завтра за ним. Только помоги мне отнести его домой. Мы поможем». Жители подняли его на руки, унося брюнета обратно в Коноху. Наруто остановился на минуту, приняв полученную информацию от теневых клонов. Значит, Гайли были под действием печати. Парень посмотрел на Ина, думая, что с ней все в порядке. Но это было не так. Девушка осторожно передвигала ноги, о чем-то думая. «Сай, что это было?» Ина не могла поверить в увиденное. На входе в Коноху их встречали шиноби и жители. Впереди всех стояла Цунаде и двое старейшин. «С возвращением!» — поприветствовала Цунаде. А жители закричали от радости, когда увидели своих спасителей. Ина в коротком содержании рассказала, что произошло с Саем и Данзо. Принцесса Цунаде осмотрела парня, дав команду Анбу отнести его в больницу. Но Ина попросила отнести его домой, вызвавшись проследить за его состоянием и показать дорогу. Сама не понимая откуда, она знала путь. Девушка хотела просто переварить полученную информацию. А Наруто повел всех остальных на площадь праздновать победу над Данзо. Добравшись до дома, Анбу уложили парня на кровать, после чего их отпустили, сказав, что все подробно расскажет завтра. Присев на кресло, стоявшее в углу и на краем глаза, посмотрела на Сэя, не увидев его глаз из-за своей челки. Девушка закрыла глаза, уснув на кресле. Рядом с ней появился Шин. Парень подождал, пока девушка уснет, а потом зашел в свой дом. «Как ты смог выжить и скрываться так долго?» — укрыл брата, а потом закрыл окно, накинув на Ина покрывало. «Ладно, как придешь в себя, мы обязательно поговорим». На следующий день, в больнице Коноха, где-то после обеда, в палате 6. «Ну, все, Наруто, тебя выписывают», — сказала Сакура после осмотра. «Спасибо тебе большое. Как дела?» — я ей мило улыбнулся. «Да ладно, это было несложно», — покраснела Сакура. «У меня есть просьба к тебе». «Какая?» — заинтересованно спросила девушка, отложив больничный лист. «Поговори с бабулей Цунаде о новой миссии для нас». Я поднялся с кровати, одевая свою кофту. «Какую миссию? Ты только вчера вернулся в Коноху». Девушка сильно разозлилась на Наруто, решив ударить его как следует. «Это очень важно. Вчера ее назначили исполняющим обязанности Хокаге». Надев кофту, да натянув сандалии, хотел уже свалить. «Ты куда собрался?» — Харуна грозно посмотрела, замахиваясь рукой. Чтобы не получить удар, я сделал резкий разворот, схватил девушку за руку и оказался за ее спиной. «К бабуле Цунаде. Мне надо поговорить». Отпустил ее руку, я вышел из палаты. На улице стояла хорошая погода. Солнце пригревало землю, радуя всех своим теплом. «А-а-а-а, тебя уже выписали. Как ты себя чувствуешь?» На улице меня повстречал Шикамару и Чоджи. «Все нормально, мне уже лучше. Сами то, как, тоже все хорошо. Куда идешь?» Чоджи кушал чипсы. «В резиденцию Хокаге. Где теперь она находится?» Я улыбнулся, делая вид, что не виноват в разрухе старой резиденции. «В скале, под лицом первого Хокаге», — ответил Шикамару, глядя в небо. «Спасибо, я побегу, потом встретимся и все обсудим». Я подмигнул им и побежал к скале. В доме Шина было немного неуютно. Везде висели плохо нарисованные картины, без названия. Ина проснулась в кресле, где вчера вечером и уснула. Проверив брюнета, девушка решила посмотреть на картины. Пока она разглядывала картины, Сай немного приоткрыл глаза. «Где я?» — слабым голосом поинтересовался он. «Ты дома?» — девушка с испугом в голосе ответила ему. «А Адамза? Что с ним?» — парень закрыл глаза. «Я победил, да. Теперь все будет хорошо». Погладив Сая по голове, девушка легла рядом с ним. «Цунаде, о чем думаешь?» Джирая сидел на кресле, попивая саке. «Не дает покоя один момент». Синджу смотрела в документы, найденные в старой резиденции. «Какой момент? Мне кажется, что Данзо не умер». «С чего ты это взяла?» Джирая налил ей рюмку саке, поставив на стол. «Не знаю. чувство, что это еще не конец. Оторвавшись от документов, женщина откинулась на спинку стула. «Да брось ты, все будет хорошо». Иросанин налил ей еще одну стопку. Акацки начали действовать. Посмотрев ей в глаза, он мило улыбнулся. «Откуда такая информация?» «От моих агентов, которые сейчас ищут их». Джирая подозрительно посмотрел на дверь, а потом перевел взгляд на Цунади. «Что там?» Синджу тоже посмотрела на дверь. Почувствовав знакомого человека за дверью, они продолжили беседу. Пару лет назад некий по имени Дейдара покинул свою деревню, взорвав столицу своей страны. Не просто взорвал, так еще и джинчурики похитил. Иросанин аккуратно поставил бутылку на стол. Они начали действовать. Пока они зарабатывают деньги, ловя беглых шиноби и бандитов, за которых назначена награда. МГМХ. Я осматривала тело одного из них, некоего Кокудзу. Цунади выкинула бутылку в урну. У него было 5 сердец, но это не главное. Его напарник остался жив, но я все время думала, почему они до сих пор не отомстили. Ни я, ни мои информаторы ничего не знают. Известно только одно. Санин улыбнулся, отойдя на несколько сантиметров в сторону. В кабинет влетел Наруто, держа в руках Шизуне. Резко затормозив, парень чуть не опрокинул стол. «Что случилось?» Заорав во все горло, Синджу соскочила со стула. «Отпусти ее, Наруто!» Парень поставил девушку на ноги, встав рядом с Джирайей. Шизуне отряхнулась, поправив юбку. «Извините, не смог удержаться», — сказал Узумаки с опущенной головой. «Прощаю, что пришел. У меня есть просьба». Наруто не стал ходить вокруг, да около. «Какая?» «Отправьте меня с командой на поиски Хидана». Блондин посмотрел на всех присутствующих с надеждой в глазах, что ему дадут возможность начать действовать раньше, чем начнут Акацки. «Пожалуйста, Иросанин, помоги мне». Блондин посмотрел на него. «И куда ты отправишься?» «Ио, Хокаге, села обратно за стол, просматривать документы, найденные при раскопке резиденции и базы корня Анбу. Пока не знаю, но просто сидеть на месте я не могу». Пока он разговаривал, успел покричать на всех, походить назад-вперед, попрыгать на месте. «Отправь его Цунади. У меня осталось здесь одно незаконченное дело». Санин подошел к ней и шепнул что-то на ушко. «МХММ, ладно, уговорил. Наруто, завтра утром жди капитана и команду возле западных ворот. Одного я тебя не отпущу». В дверь постучали и открыли. В кабинет зашел капитан Ямато со своей командой. «Цунади Химе, мы закончили». Анбушники встали на колено, отдав отчеты о проделанной работе. «Ага, Ямато, у тебя новое задание». Синджу забрала отчеты, передав их Шизуне, показав рукой на мальчика, стоявшего рядом с Джирайей. «Знакомься, это Узумаки Наруто». На следующее утро возле западных ворот стояло 8 человек и одна здоровенная собака. Все были в хорошем настроении. К ним подошла временно исполняющая обязанности Хокаге, принцесса Цунади Синджу. «Ну что, все готовы?» «Да, босс». Перед ней стояли Ямато, Киба Сакамару, Хината, Сакура, Наруто, Рокли, Хьюго Нидзи и Шинобурами. В стране ветра к деревне песка приближались двое человек. Один был высокого роста, а другой низкого. Одеты были в темно-синие плащи с красными облаками. «Сасари-сан, ГМХМ, поймаем Однохвостого и обратно». Дейдара шел рядом, готовя глину. «Не только захват джинчурики, но и начинаем развязывать войну». Сасари был не в настроении общаться.